20. Иди сюда. Слышали? Я, схватившись за эфес шпаги, оглядывал ночной лес. Знакомые слова сжалили осиным укусом. Отец Крик, располагавшийся ближе других, устало поинтересовался, что я имею в виду. Лицо Ричарда выражало недоумение, он покачал головой. Остальные как будто и не заметили моего возгласа. Томас Уэлдон держал перед собой раскрытый ящичек со священной реликвией и теперь уже негромко читал молитву. Отец Самуэль по-прежнему сидел на снегу с закрытыми глазами и молчал. Громилы о чем-то шушукались в пяти шагах от толстяка. «Голос!» — произнес я. «Детский голос!» Перед мысленным взором предстала мертвая девочка с челкой, закрывающей глаза. Я содрогнулся. Слишком живы были воспоминания о пережитом на пути проклятых. Кошмар наяву. А потом был кошмар во сне, страшный сон, ставший реальностью на захваченной орками ферме. Пускай утром я не увидел того, что видел во сне, но упырь убил двухчасовых. — Нет, ничего не слышал, — сказал барон. Изо рта Тейвилла шел пар. На окрестности Бренда легла настоящая зима. С крепким морозом и сыпучим снегом. Ветер едва дул, холод почти не ощущался. Чистое небо без туч было усеяно звездами. Лунный свет падал на белый снежный покров и рассеивался по округе, отчего лес из редкорастущих деревьев хорошо просматривался. Ричард помянул чертей вместе с их пеклом, проверил пару своих пистолей и принялся заряжать аркебузу. В Тейвилле странным образом сочетались солдафонские привычки и набожность, по меньшей мере внешние. Гвардеец то и дело посматривал на темный проем в подземелье и после каждого взгляда цедил очередное ругательство. Он полагал, что мой слух уловил что-то подозрительное. Последовав примеру Тейвилла, я занялся своими пистолями. Неужели голос только почудился? Но ведь я отчетливо слышал его. Или нет? Непонимающе уставился на лес позади холма. Больше не было ощущения, что нечисть в облике маленькой девочки рядом. Пропал и страх, который крался за спиной в каменном туннеле. «Пора», — сказал Томас Уэлдон. Инквизитор аккуратно перекинул через плечо ремень ящичка и с благоговением опустил ладонь на закрытую крышку. «Святой отец», — произнес я. Первый снаряженный ствол занял свое место в кобуре, на груди. «Давайте немного подождем. Мне нужно время, чтобы зарядить еще три пистоля. А ночь слишком опасна, чтобы проявлять беспечность». «Гард, твоя стрельба призрака не остановила. Но сила молитвенного слова изгнала нечистый дух». Отец Томас смерил меня проникающим внутрь взглядом. «Молитва и святая реликвия с нами. Мы выступаем без промедления. Ночь опасна лишь для тех, от кого отвернулся двуединый Бог. Я не сдвинусь с места до тех пор, пока оружие не будет готово». Меня охватила злость. Холодный тон церковника не предполагал возражений. Он не сомневался, что все мы, и я в частности, покорно попридем туда, куда укажет его перст. «Матерь церковь — пастырь, а род человеческий — овны Божьи. Но я — ночная крыса, а не раб Божий. Харус тому свидетель». «Ты поклялся, вор!» Последнее слово прозвучало в устах Уэлдона как оскорбление. «Или клятва вора ничего не стоит?» «Я поклялся, что доставлю святой крест в Ревентоль. Более ничего. После захода солнца в Загорье слишком опасно. И пока не приведу оружие в порядок, дальше не двинусь». Лунного света хватило, чтобы узреть в глазах отца Томаса вспыхнувший костер Вселенской Инквизиции. Его тяжелый взгляд встретился с моим. Я принял вызов, мысленно понося церковника последними ругательствами. Так было легче выдержать давление инквизитора. «Он прав, святой отец». Тейвилл встал между нами. Драгун, высокий и плечистый, отгородил меня от монаха. Барон снова удивил. Набожность не мешала ему открыто перечить инквизитору. Я смог опустить взгляд, не признав собственного поражения. Не уступить Уэлдону оказалось очень трудно. Однако я должен был выдержать его натиск, чтобы не превратиться в беспрекословного наемника, как Джон или Брэндон. Казалось, внимание Уэлдона сосредоточится на гвардейце, Но инквизитор процитировал Священное Писание. «Правда лишь в Боге, другое мнимо». Пускай говорит, что пожелает. Томас Уэлдон убрался, и покуда хоть один пистоль останется без свинца, стою на месте. Я демонстративно повернулся спиной к инквизитору и принялся заправлять порохом ствол второго пистоля. «Иди сюда!» Я вздрогнул. Сердце заколотилось, ему стало тесно в груди. Медленно оглядел округу, не переставая работать шомполом. Никого, кроме нас, никто не слышал голос упыря. Только я один. Уэлдон втолковывал что-то старику и толстяку. Ричард все так же подозрительно смотрел в сторону холма, перехватив аркебузу поудобнее. Он был напряжен и только. От громила отца Томаса долетел приглушенный смех. «Иди сюда!» Никто и ухом не повел. А я отчетливо слышал эту мерзкую тварь. «Схожу с ума?» Я вложил в кобуру второй пистоль и взялся за третий. «Сумасшествие!» Хотя бы и так. Все лучше, чем неупокоенная душа и клыки вампира. Но буду наготове. Буду ждать появления нечисти в любое мгновение. «Иди сюда!» Нет, не морок. Нечисть где-то рядом. Она играет со мной. Третий пистоль. Толстяк в ярости скалил зубы на Тейвила. Драгун виновато пожал плечами, но ничего не предпринял, чтобы поторопить меня. «Иди сюда!» Голос твари звучал ближе. Или только показалось. Не отвлекаясь более на компаньонов и ночной лес, я торопливо снаряжал последний пистоль. Нежить совсем близко. «Будь настороже!» Закончив с четвертым стволом, я негромко обратился к барону. На физиономии Ричарда появился немой вопрос. Однако сейчас было не до подробностей, и я коротко добавил про нехорошие предчувствия. «Но, наконец-то!» — в один голос воскликнули святые отцы Крик и Самуэль, когда мы приблизились к тройке монахов. Уэлдон скрестил руки на груди, его тяжелый взгляд искал мои глаза. Не желая вступать в новый спор с инквизитором, когда упырь совсем недалеко, я старался избегать встречи с его испытующим взором. Нужно сказать о нежити, но будут ли они меня слушать? Однако я обязан предупредить. «Святой отец!» — я обратился к Уэлдону и опустил взгляд на истоптанный снег. «Возможно, нам предстоит встреча с новым дьявольским порождением. Прошу приказать всем держать оружие наготове и, пожалуйста, сделайте так, чтобы ящичек с частицей Святого Креста был не заперт». Толстяк набрал в легкие побольше воздуха, чтобы разразиться возмущенной тирадой. Но Уэлдон воздел к небесам указательный палец, и хранитель библиотеки заткнулся, так и не начав говорить. Старик молчал, с усталым безразличием наблюдая за происходящим. Ночной поход давался отцу Кригу с заметным трудом. Уэлдон размышлял над услышанным. Когда я обратился к нему, старался говорить как можно более учтиво, дабы не задеть достоинство инквизитора своими просьбами, ведь их можно было принять за указание. Но хотел достучаться до инквизитора. «Ты уверен, Гард?» «Более чем уверен, святой отец. Опасность приближается. Откуда тебе это ведомо?» «Не могу ответить, святой отец», — произнес, подняв глаза. Томас Уэлдон задумчиво смотрел на меня и, как показалось, не понимал, как поступить. «Но вы знаете о моем ремесле. Доверьтесь воровскому нюху». После короткой паузы отец Томас произнес, оглядев каждого из нас. «Благоразумие требует действовать с предельной осмотрительностью. Так мы и поступим. А сейчас пора двигаться дальше. Отец Самуэль, ведите нас, а то не успеем до рассвета». Ответ Уэлдона оставил меня в недоумении. Я так и не понял, внял инквизитор моим предостережением или нет. В прошлый раз меня спасли круг, молитва и крест. Сейчас круга не будет, мы должны идти. Когда нечисть явится в нашем распоряжении, останется несколько мгновений, чтобы ее сдержать обычным оружием. А потом? Что потом? Я не мог предугадать. Я знал лишь, что у отца Уэлдона есть священная реликвия, и что он предупрежден об опасности. «Иди сюда!» Совсем рядом. Я взял по пистолю в обе руки. Помолиться бы, но не мог вспомнить слова молитвы. Я постоянно думал о ночи на пути проклятых и крепче сжимал оружие. Да, тогда я взывал к небесам, молился. Почему же сейчас не делаю того же? Я шел вторым, сразу за широкой спиной толстого отца Самуэля. который пыхтел и время от времени ронял фразы о том, что наемники нынче чересчур себе на уме, слишком многое им позволено, в особенности глупые и вздорные предчувствия. Чертов монах, слуга Божий на грешной земле, но весь его облик рождал неприятие даже мысли о молитве. Мы ступали по невысоким сугробам, ломая белый покров и оставляя следы. Если на них наткнуться, искать беглецов будут недолго. Но нам оставалось только идти вперед. Судя по чуть расступившимся в стороны деревьями кустам, мы вышли на лесную тропу. «Иди сюда!» «Очень близко!» «О следах на снегу можно будет побеспокоиться позже, после встречи с нежитью. Я ждал ее появления. Минуты сменялись минутой. Прошел, наверное, час, а мы так и двигались по почти безветренному и тихому зимнему лесу. «Иди сюда!» Восставшая из могилы мертвая девочка стояла в двух дюжинах шагов впереди. Ее головка чуть наклонилась на бок, длинная челка скрывала глаза, а летнее платьице казалось слишком тонким и коротким для морозной ночи. Кошмарное воспоминание о пути проклятых ожило и предстало передо мной. «Матерь Божья!» Отец Самуэль взвизгнул от неожиданности, споткнулся и сделал еще шаг, пока я не закричал. «Стоять!» Позади кто-то произнес. «Ребенок?» Кроме сдавленного возгласа, принадлежавшего непонятно кому, сзади не раздавалось ни звука. Вскинув пистоли, направив их на нежить, я сошел с тропы, дабы толстяк не загораживал упыря. Обернувшись и заметив поднятое оружие, инквизитор подскочил ко мне. Отец Самуэль, широко раскинув рукава рясы, загородив обзор, кровь и песок. «Это же дитя!» — жарко выпалил он. Подбородок тучного церковника трясся от негодования. Жуткая сущность девочки была известна лишь мне. «Как же так можно?» «Проклятие! Вы даже не представляете!» «Нет, нет и нет!» Отец Самуэль размахивал руками. А я пытался не упустить нежить из виду. «Дьявол! Она приблизилась!» Я сделал шаг, потом полшага в сторону, чтобы отойти от толстяка. Однако тот упрямо следовал за мной, закрывая от оружия девочку. «Кровь и песок! Знал бы ты, что это за девочка, толстяк!» Звеня железом, к нам подскочили Тейвел и Брэндон. На их лицах сквозила растерянность. Однако аркебузы также были нацелены на ребенка. Я бросил взгляд через плечо. Джон тоже изготовил арбалет для стрельбы. Он крутил головой по сторонам за спинами двух оставшихся инквизиторов, прикрывая их от нового нападения. Упырь не двигался. Словно застыл. Только легкий сквозняк теребил платьице. Вид раздетой девочки в зимнем лесу наполнял сердце жалостью. Вместе со страданием тучного инквизитора хватило безумия. Обнаружив еще двоих с оружием наперевес, он попятился спиной к упырю, повторяя одну и ту же фразу. «Это же ребенок! Это же ребенок! Иди сюда!» Я шагнул следом. Но толстяк, спотыкаясь, быстрее двинулся назад. «Он сейчас упадет!» «Стойте!» — еле устояв на ногах, закричал обезумевший инквизитор, как только Тейвел и Брэндон последовали за нами. «Отец Самуэль!» — заговорил я. «Подождите, вы...» «Замолчите!» — снова закричал толстяк. «Это же ребенок!» После каждого моего шага он делал два, все время увеличивая дистанцию между нами. Я замер, чтобы инквизитор остановился и хранитель библиотеки прекратил пятиться. Он шумно и тяжело дышал. Толстяк постоянно переводил взгляд то на меня, то на барона и Брэндона. Они также остановились в нескольких шагах позади. Мертвая девочка медленно наклонила голову на другой бок. До нее по-прежнему, отгороженный от меня тучным монахом, уже оставалось менее 10 шагов. «Чего же Велдон как воды в рот набрал?» Я выругался про себя. Толстяк сделал еще шаг назад, а мертвая девочка с какой-то звериной грацией встала на четвереньки. «Да оглянись ты!» — не выдержал я. «Отец Самуэль, окститесь! Вспомните Господа нашего!» — воскликнул Томас Велдон. Он начал действовать, но слишком поздно. Едва тучный монах отступил еще на шаг, нечисть кошачьими прыжками понеслась к нему. Два аркебузных выстрела грянули одновременно, и оба прогремели в пустоту. Упырь вскочил на плечо отца Самуэля и, с видимой легкостью оторвав инквизитору голову, запустил ею в двух других церковников. А зарычав, тварь прыгнула ко мне. Тучное тело отца Самуэля грузно рухнуло на земь, залив снег темной кровью, хлещущей из разорванной шеи. Тварь стояла в 4 или 5 футах от меня. Ее тонкие губы дрогнули в улыбке. Маленькая ручонка сдвинула челку, и я увидел глаза. 2 почерневших белка без зрачков. В них смерть и мой страх. «Получи!» — сорвалось с уст вместе с выстрелом. Я тут же разрядил 2-й пистоль и, отбросив ставшие бесполезными железяки, потянулся ко 2-й паре пистолей. Я попал 2-жды. 2 пули угодили точно в грудь упыря. После 1-го выстрела нечисть качнулась и широко расставила руки, а 2-й отбросила тварь на 10 футов назад. «Иди сюда!» Она поднялась и опять улыбнулась. Челка заслонила черные глаза. Перешагнув через труп инквизитора, я выстрелил. Попал. Как и мгновение назад, пуля отбросила тварь на несколько шагов, только она снова поднялась. Платье на груди превратилось в лохмотье, но каких-либо повреждений на тельце нечисти не было. «Иди сюда!» Обнажив шпагу, я выстрелил. 4-я пуля угодила в снег рядом с маленьким вампиром. Зашипев, упырь оттолкнулся от земли и стрелой полетел ко мне. Я отпрыгнул и покатился, ожидая после каждого удара сердца, что в меня вопьются острые клыки. 2-жды громыхнуло, послышалась ругань Тейвила. Он разрядил свои пистоли и, очевидно, снова промахнулся. Вскочив на ноги, взмахнув шпагой перед собой, однако твари рядом не оказалось. Нежить вцепилась когтями в ствол невысокого дерева в 10 футов от меня. Неестественно вывернув шею, упырь наблюдал, как бароны 2 головорезов Велдена осторожно приближаются к молодому дубу. Бароны Брэндон с оголенными клинками, а Джон с арбалетом в руках. 2 церковника склонились над ящичком с реликвией. «Шире идем!» — раздался голос Тейвила, пока еще сохранявшего самообладание. «Расступитесь!» Отбросив ненужные боли пистоли, выхватив кинжал, я поспешил к ним. Страх притупился, уступив место боевому азарту. Сумасшествие! Вампира обычной сталью не прикончить и даже не остановить. Вся надежда на церковников и их реликвию. Я как никогда раньше жаждал услышать их молитву, но инквизиторы молчали. Мы широким полукругом подступили к дереву, на котором сидел упырь. Брэндон, Тейвил, Джон и я. Нечисть зашипела вновь. Арбалет щелкнул, и короткая стрела пригвоздила нежисть к стволу. «Отец Томас!» — позвал Таргон. «Мы!» — договорить Ричард не успел. Упырь выдернул стрелу, кинул ее под ноги барона и, оттолкнувшись от дуба, одним прыжком метнулся к Джону. Сбив бедолагу с ног, нечисть с утробным рычанием вгрызлась ему в горло. Джон упал на снег, он еще дергался, но уже был не жилец. «Проклятие!» — я попятился. Внутри все кричало, что надо уносить отсюда ноги. Упырь как будто забыл о нас. Маленькая тварь вцепилась в жертву. Прикрытая тонкой тканью спина открылась для моего удара. Но я медлил, не решаясь подойти к нечисти. Брэндон отчаянно осенял себя знамением. Тейвил набрал полную ладонь снега и размазал его по лицу. Преодолевая себя, барон сделал шаг вперед, потом еще один. Он буквально заставлял себя идти. Страх снова владел нами. Из оцепенения вывел Велден. «Прижмите дьявольское отродье к земле! Не дайте ей двигаться!» В голосе инквизитора звучала сила. Он встал между мной и Тейвилом. Томас Велден держал высоко над головой частицу Святого Креста. Старый отец Крик, ступавший рядом с ним, белый, как собственная седина, нес в дрожащих руках какую-то флягу. «Ну уже!» — закричал Велден, когда тварь подняла голову и посмотрела на него. Отец Томас и Тейвил стояли за растерзанным Джоном. В это мгновение упырь не мог меня видеть. Не сводя глаз с мертвой девочки, я прыгнул к вампиру. Что было сил, вогнал шпагу в его спину и отскочил на 10 шагов. Сталь вошла по эфес, пронзила упыря мертвого Джона и воткнулась в стылую землю. Теперь почерневшие глаза терзали взглядом меня. Маленькая ручка потянулась к клинку. Наш металл упырю нипочем. «Барон!» — заревел Велден. Ричард Тейвил понял, что от него нужно. Его палаш также глубоко воткнулся в спину нечисти. «Изыди! Заклинаю тебя именем Бога Отца и Бога Сына!» Снова зазвучал сильный голос Велдена. Инквизиторы нависли над нежитью. Отец Томас держал реликвию над упырем и читал экзорцизмы. А старик лил из посеребряной фляги тонкую струйку вина. Так, чтобы темная жидкость попадала на обломок священного креста и капала на нежить. «Изгоняю тебя, дух нечистый! сила сатанистская именем Бога Отца, именем Бога Сына, повелевает тебе, Бог, не сметь более обманывать род человеческий, Церковь Божию, преследовать, отторгать и развеивать, как пшеницу избранных Божиих». Мертвая девочка истошно завопила, жутко, не по-человечески. Она извивалась на теле своей жертвы, вертела головой и скребла когтями окровавленный снег. Но теперь ее руки не могли дотянуться до двух клинков. «Руби!» — хрипло закричал старик. «Руби голову!» Лицо Брэндона исказилось ужасом. Шатаясь, он подошел к монахам. «Повелеваю тебе, величием Бога Отца и жертвой Бога Сына, который ради спасения рода нашего, завистью твоею падшего, смирил себя и был послушен до смерти, руби именем Господа, руби! Вино заканчивается!» «Во имя имени надежда на спасение!» — теперь уже закричал Брэндон. Его короткий меч взметнулся к луне и обрушился на шею адской твари. Еще взмах и удар. Еще! Голова упыря покатилась по окровавленному снегу. После воплей и криков на лесную тропу опустилась почти осязаемая тишина.